не умер. Джордж Тарас считает абсурдным предположение, что Рэб Климрад, затеяв вышеизложенную историю в Вако и других местах, о которых Диего Хаос не пожелал рассказывать, сознательно искал смерть. Он жестоко страдал, потеряв единственную женщину, которую любил, и очень романтично представлять обезумевшего от горя Климрада эдаким скитальцем, при каждом удобном случае бросающим вызов смерти, отнявший у него Чармен. Но нельзя подходить к сверхчеловеку с обычной человеческой меркой. Второго такого богача, наверное, не знала история. В середине 60-х годов Климрад владел состоянием в 7-8 миллиардов долларов, в то время равным, а может быть и превосходящим, состояние Людвига и Гетти вместе взятых. Но он еще не достиг потолка, далеко не достиг. Нет, если романтика и присутствовала где-то, то не здесь. Ее, конечно, надо учитывать, но совсем на другом уровне. Схватка Рэба с гремучими змеями вполне вписывается в рисунок его жизни. И, конечно, это всего лишь банальное приключение. Достаточно вспомнить первую встречу с Диего Хаосом в ноябре 1947 года, когда Рэб буквально на его глазах отправился в бескрайние, нехоженые, опасные джунгли, чтобы пройти в одиночку несколько тысяч километров. Тогда у него был только один шанс из миллиона выбраться оттуда живым. Или то, как он создал состояние, размеры которого не укладываются в голове, и при этом до конца оставался в тени. Но даже этого недостаточно, чтобы охарактеризовать его. Подлинный размах личности Климрада превосходит все это. Я вижу его в фантастическом финальном фейерверке. Франсиско Сантана приехал в Нью-Йорк в сентябре 1964 года. Тогда-то и состоялась первая его встреча с Дэвидом Сатиньязом, который знал Сантану только по фамилии. Двое его помощников уже побывали у Сатиньяза раньше, явились поодиночке, не зная друг друга, и каждый принес особое досье. Оба были уверены, что выполняют секретное поручение. Совершенно ясно, что Сантана в отношении своих подчиненных строго придерживался системы непроницаемой изоляции, которая была дорога Рэбу Климраду. Мексиканец отказался лично явиться в контору на 58-й улице. Однажды утром он позвонил, назвал условленный пароль, чтобы его узнали, и крайне любезно, на беглом английском, с еле заметным акцентом, спросил Сатиньяза, не согласится ли он прийти в его квартиру на Пласа, ведь это совсем недалеко. Благодаря сведениям, переданным таинственным Джетро, Сатиньяз знал абсолютно все о своем собеседнике. И, разумеется, то, что он поднимался все выше и выше по иерархической лестнице в штабе Рэба. Сатиньяз, не колеблясь, согласился. Не так часто он имел возможность покидать свой кабинет. К тому же его подстегивало любопытство. Группа Сантаны представила первоклассную работу и обнаружила новые и очень заманчивые варианты дальнейшего расширения деятельности Климрада. «Я мало знаю о вас», — начал Сантана. «Только то, что мне сказал Рэб. Точнее, он велел мне отчитываться перед вами во всем, абсолютно во всем. Могу я задать вопрос?» «Спросить всегда можно», — ответил Сатиньяз, которого немного забавляла ситуация. «Ведь уже не в первый раз посланник Рэба, какой бы ранг он ни занимал в тайной иерархии, боялся довериться ему». «Кто вы?» — спросил Сантана. «Адвокат», — ответил Сатиньяз. «Такой же, как и вы, ни больше, ни меньше». И после этого он уже угадывал вопрос, или скорее вопросы, которые вертелись на языке у мексиканцев.